Крупное красное лицо Баффа еще больше покраснело. На бровях виднелись капельки пота. «Да», — ответил он, — «мне больше ничего не остается». «Мистер О'Гарро?» «Да, мы приняли это решение еще прежде, чем прийти сюда». «Мистер Асса?» «Да, мы просто попусту теряем время». «Отнюдь нет. Ведь речь идет не просто о том, чтобы найти убийцу. Здесь все сложнее, и мне нужна полная ясность». Вульф поднял руку ладонью вверх, будто что-то взвешивая. «Например, мне было бы легче, будь я уверен, что тот, кто похитил бумажник, действительно получил ответы. А если нет? Что, если Далман показал всем какую-то другую бумагу, и это в сущности было не более чем мистификацией, а вор остался ни с чем? Ведь такая возможность существенно затрудняет мою работу и требует совершенно иного подхода». «На этот счет можете не волноваться», — заверил его О'Гарро. «Это были те самые ответы и ничто другое. Я сам был там и видел все собственными глазами. А вы, Верн, что на это скажете?» «Я бы сказал 20 к 1, — заявил Асса. Луис мог выкинуть номер и показать им ответы даже с риском для себя. Не блефовать, нет. Это совсем не в его стиле. Что вы об этом думаете, Оливер?» «Вы прекрасно знаете, что я об этом думаю», — мрачно проговорил Бафф. «Он был в своем репертуаре. Типичные его штучки. Слов нет, это была золотая голова. В свои 32 года Луис Далман достиг действительно выдающихся успехов. Это был просто гений. А лет через 10 он стал бы, наверное, первой фигурой в американском рекламном бизнесе, вторым Ласкером. Ведь именно так мы все и думали, не правда ли? Но у него всегда была патологическая склонность к эксцентричным выходкам. Конечно, это был листок с ответами, в этом нет ни малейших сомнений. Вчера вечером, Пэт, после вашего звонка мне надо было немедленно пойти к нему. Но, с другой стороны, что бы это дало? Может, он и согласился бы порвать эту бумагу, просто чтобы меня успокоить. Но стоило бы мне уйти, он мог сесть и преспокойно написать точно такую же другую. Скорее всего, так бы он и поступил. Но сейчас я думаю, что мне все равно надо было пойти к нему. Я уже 38 лет в ЛБА, и еще ни разу за все это время ей не угрожала такая опасность. И все из-за него. Честное слово, будь он сейчас среди нас, живой, мне было бы трудно удержаться, чтобы...» Он крепко сжал зубы, углы рта опустились. Вульф обратился к адвокату. «А вы, мистер Хансен, тоже уверены, что это не было мистификацией?» «Да, уверен». «Что ж, тогда в своих действиях я буду руководствоваться именно этой версией. Во всяком случае, до тех пор, пока она не будет опровергнута. Для начала мне необходимо встретиться с конкурсантами, предпочтительно поодиночке, хотя мы и очень ограничены во времени». Он бросил взгляд на стенные часы. «Не исключено, что ими сейчас как раз занимается полиция, но все равно надо попробовать. Кто-нибудь из вас должен сейчас позвонить и договориться, чтобы один из конкурсантов явился сюда в 1:30, следующий — в 3, потом — в 6, затем...» «Почему именно в 6?» — переспросил Асса. «Господи, неужели вам на это понадобится целых 3 часа?» «Надеюсь, что нет. Думаю, 1 часа будет вполне достаточно. Просто с 4 до 6 я буду занят другими делами и...» «Какими еще делами? Что за чушь?» Ваша фирма, мистер Асса. Вульф смерил его ледяным взглядом. Меня наняла, а не купила. Прошу не путать. И мой распорядок дня вашей регламентации не подлежит. Я намерен работать, как привык. Значит, второй в три, потом в шесть, следующий в семь и последний в восемь. Можете им сказать, что я представляю вашу фирму и должен обсудить с ними некоторые проблемы в связи с организацией конкурса, возникшие вследствие их непредвиденной задержки в Нью-Йорке. Разумеется, ни слова о бумаге, которую показал им вчера Далман. Я ужинаю в девять, так что в любое время после половины одиннадцатого можете наведаться и узнать первые результаты. «И я тоже хотел бы присутствовать на встречах», — заявил Хансен, — «но в половине первого я занят». «Это ничего не меняет, сэр. Беседы и без вас обещают быть нелегкими, так что спокойно занимайтесь своими делами. Не исключено, что мне придется обойтись даже без мистера Гудвина. Впрочем, он все равно будет в это время занят. Где находится сейф, в котором хранятся ответы?» «В банке Continental Trust Company на 47-й улице». «Попрошу кого-нибудь из вас встретить там в половине третьего мистера Гудвина, достать из сейфа конверты с финальными стихами и ответами, дать ему с ними ознакомиться и привезти копии мне сюда. Оригиналы вернете в сейф». «Это совершенно невозможно», — уверенно возразил О'Гарро. «Эти конверты вскрытию не подлежат». «Чушь!» Когда Вульфу приходилось приводить в действие содержимое своей черепной коробки, он всегда почему-то становился раздражительным. «Это еще почему? Эти стихи и ответы все равно уже свое отыграли. Что бы ни случилось, они никогда уже не смогут послужить вам для присуждения призов. Они еще могли бы пригодиться, если бы у вас были неопровержимые доказательства, что в бумажнику и у Далмана никаких ответов не было, но и у вас их нет. Хорошо, пусть кто-нибудь попробует описать мне ситуацию, при которой еще можно было бы использовать эти стихи и ответы. Ну, попробуйте». Они обменялись взглядами. Вульф ждал. «Да, вы правы», — признал Бафф от лица фирмы. «Какой же в таком случае вред, если они будут у меня?» «Разумеется, при условии, что мы с мистером Гудвином сохраним все в тайне, и это может принести нам определенную пользу. Кстати, у меня уже есть на этот счет неплохая идея, которую стоит попробовать. Так что же... Встретит там его кто-нибудь из вас в половине третьего или нет?» «Хорошо», — согласился Бафф. «Есть вероятность, что нас будет двое. К этим конвертам пока еще никто не прикасался. Мы должны поставить об этом в известность мистера Хири. Возможно, он тоже захочет присутствовать». «Это как вам будет угодно. Кстати, поскольку интересы его фирмы здесь затронуты не меньше, чем вашей, как насчет него? Он в курсе, что вы решили обратиться ко мне? И полностью ли он согласен с вашей стратегией?» «Да, целиком и полностью». «Тогда у меня пока все. Можете воспользоваться телефоном мистера Гудвина. Хотите, чтобы он вас соединил?» Но они не захотели. И это было самым неопровержимым доказательством глубины их отчаяния. Ведь они были птичками самого высокого полета, шутка ли, главные фигуры в одном из трех крупнейших агентств страны. Угловые кабинеты не меньше, чем 20 на 20, шестизначные доходы и все такое прочее. Ясно, что они уже 100 лет собственноручно не прикасались к телефонным дискам. Но стоило мне освободить стул, как тут же подошел Огарро, уселся, спросил у меня номер телефона гостиницы «Черчилль» и стал так лихо набирать, будто это было его обычным повседневным занятием. «Да», — подумал я, — «человек с такими умными глазами способен делать все, что угодно». Переговоры слегка затянулись, и несколько минут мы все сидели и слушали. Наконец он повесил трубку и сообщил: «Двоих не оказалось на месте. Мистер Роллинс только что отправился в управление по расследованию убийств в западной части города. Мисс Фрейзи будет здесь в 1:30». Поднявшись с кресла, Хансен сказал: «Нам пора идти. Мы и так уже на 30 минут опаздываем. Попытаемся найти их попозже». Но Вульф опять задержал их, на сей раз потребовав сведения о 5 участниках финального тура. Этих сведений едва хватило, чтобы заполнить 1 страничку в моей записной книжке. Прямо скажем, не густо для начала. Я вышел с ними в прихожую, проследил, чтобы кто-нибудь из них по ошибке не прихватил мое пальто, выпустил их и вернулся в кабинет. Вульф сидел, закрыв глаза и положив на стол руки ладонями вниз. Я прошел к своему столу, придвинул к себе столик на колесах, на котором стояла моя пишущая машинка, вынул бумагу и уж было совсем приготовился заняться перепечаткой скудного досье на наших подозреваемых. Но, услышав звук шагов, повернулся и увидел в дверях фрица с подносом в руках. На подносе было пиво. «Исключено», — сказал я твердо. «Унесите это назад, фриц». «Но ведь должна прийти женщина», — простонал Вульф. «Все это просто предлог. Настоящая же причина заключается в том, что вы терпеть не можете срочной работы, особенно если шансов на успех не больше 1 из 1000. Понимаю, что до 12:00 апреля вам предстоит жуткая жизнь, но позволю себе напомнить, что не далее, как 19 января сего года, в 3:27 пополудни, вы изволили сделать заявление, что если вам когда-нибудь вздумается заказать пиво до обеда, я вправе отменить это, невзирая на ваши протесты, если таковые последуют». «Нет, я вас нисколько не осуждаю. Есть от чего потерять голову, ведь ясно, что в этой истории нам, скорее всего, предстоит остаться с носом, но пиво здесь совершенно ни при чем, и пить вы его будете только после обеда, так что не надо злоупотреблять терпением мистера Бреннера». Я вышел из-за стола, взял из рук фрица поднос и отнес его на кухню.